Глава третья. Доверие к себе. Что это значит – доверять себе? В своей практике я встречаюсь со множеством историй про недоверие к себе, которые клиенты рассказывают с чувством грусти, разочарования и безнадежности. Плата за недоверие себе очень высока, непрожитая, как будто не вполне осуществленная жизнь, депрессия, бессмысленность. Кроме того, без доверия себе сложно делать выборы, принимать решения, брать ответственность и ощущать внутреннюю свободу. Доверие – важное условие для нашего взаимодействия с миром. Доверие к миру формируется в детстве, на самом раннем этапе, в первый год в жизни. В его основе – взаимосвязь с мамой. Индикатором доверия к миру является спокойствие ребенка, если мама вдруг исчезает из поля его зрения. Он знает, что она снова появится, и поэтому спокоен, может немного побыть самостоятельным. И это потому, что уже есть доверие матери, и через него возникло доверие себе. Когда человек не доверяет себе, он испытывает трудности и с доверием к другим людям. Недоверие дорого обходится. Человеку необходима опора, и не имея ее внутри, он ищет ее извне и живет с оглядкой на других. Зачастую это оборачивается и проблемами в построении отношений. Он может избрать и другой путь – отношение к людям как к объектам, служащим какой-то цели или обслуживающим какие-то потребности. Это отношение «я-оно», о которых писал религиозный философ Мартин Бубер в своей книге «Я и ты». Недоверяющему себе человеку сложно быть искренним с другими. Ему трудно раскрыться, ощущать уверенность, позволить увидеть себя настоящего. Он испытывает необходимость искать одобрение у других. Его одолевают страх неудачи, постоянные сомнения. Зачастую спутником недоверия к себе становится перфекционизм. Когда человеку кажется, что он заслужит признание, любовь и принятие, лишь когда доведет все, и себя в том числе, до идеального состояния. Самое печальное, что за всем этим он может и не знать, не узнать или потерять себя настоящего. То есть доверие к себе необходимо для того, чтобы быть в согласии с собой и строить доверительные близкие отношения с другими. Хорошая новость в том, что доверие развивается, если мы этого хотим. Психотерапия не просто слово, это микрокосм, где построены в терапевтических отношениях контакт, доверие, близость и надежность постепенно переносится человеком в большую жизнь за пределами кабинета. Доверие лечится в отношениях. А что же значит доверять себе? Это значит слышать себя, осознавать, чего хочешь, и относиться к своим потребностям, желаниям, переживаниям и чувствам с уважением, осмыслением и принятием, осознавая и признавая их как ценность. Когда человеку трудно себя услышать, или он слышит, но постоянно сомневается, склоняясь то к правильно, то к неправильно. Это похоже на компас, у которого сбиты стрелки, и верное направление невозможно увидеть. Расскажу вам одну притчу на эту тему. Компас души. Рассказывают, что в давние времена всем без исключения людям при рождении Бог дарил особенный компас, который помогал сориентироваться на жизненном пути, идти дорогой, сохраняя верность себе и своей истинной природе. Он также помогал обнаружить свои ценности и приоритеты, защищал от ложных целей, а в трудные минуты указывал заблудившейся душе дорогу к дому. Такой компас Бог помещал внутрь каждого человека, говорят, где-то в области души. Но, к сожалению, случалось, что компас ломался. Его стрелки начинали двигаться хаотично или стоять на месте, или указывать ложное направление. Бывало, что люди вообще теряли свой компас, все чаще не могли найти выход из жизненной чащи. Компас мог потеряться, если человек много страдал и не знал, что предпринять, чтобы успокоить свои страдания. Бывало, человек переставал чувствовать свой компас, если слишком легкомысленно относился к своей жизни. А бывало и так, что этот компас у него забирали силой, вырывали из души, и человек не мог себя защитить, так как силы были неравны. Были и те, кто смог сохранить свой компас благодаря своей особой силе духа и смелости души. Некоторые люди даже забыли о том, что когда-то у них был компас, в суете серых будней и не задумываясь о том, чтобы его в себе найти. Кто-то верит, ищет, ошибается, исправляет ошибки, приобретает опыт, начинает жить более осознанно и обретает свой компас вновь. Но у кого-то не получается, и тогда жизнь протекает в болезненных переживаниях и страданиях. Но не все знают, что существуют врачеватели души, которые помогают людям вновь обрести свой компас. В наше время их называют психологами или психотерапевтами. Миссия этих врачевателей – дать людям возможность восстановить связь с собой, найти свой компас, помогающий верно сориентироваться на жизненном пути и жить более радостно и счастливо. Доверие к себе и есть наш внутренний компас. Он указывает нужное направление движения, подсказывает решение, помогает сделать выбор. Когда стрелки сбились и компас неисправен, пора в ремонт. Говоря о доверии себе, нельзя обойти вниманием интуицию, внутреннее чутье, проницательность. Подсказки от своей интуиции может слышать и воспринимать всерьез человек, который доверяет себе. Он уважает свой внутренний голос, он придает значение своему отклику на что-то. Интуитивно можно чувствовать, что для нас будет хорошо, а что не очень. Интуиция может подсказать, какой выбор для нас сейчас важно сделать. Для меня это еще и возможность быть проницательным, будто способным проникать в закоулки и неведомые уголки бессознательного. К слову сказать, с точки зрения юнгианского анализа, бессознательное – это не только то, что есть в человеке. Есть также нечто, что называется коллективным бессознательным. И это как раз о связи и чувствительности с окружающим миром и способностью слышать то, о чем он с нами говорит. Это бывает примерно так. Я не могу объяснить, я просто это чувствую, ощущаю, знаю. Можно не знать, но можно чувствовать. Игнорировать интуицию – значит запереть ее, посадить в темницу и не кормить. Чтобы что-то развивалось, важно этим заниматься. Так с любым делом. И с интуицией тоже. Я не ставлю знак «равно» между доверием себе и интуицией, но нахожу их очень близкими. Как развить доверие к себе? Первым шагом на пути развития доверия себе может стать осознание того, что я не просто так на этой земле, в этом месте, с этим человеком, в этой ситуации. Я имею свой отклик на мир, и он также откликается на меня. Если я намерена только брать что-то от мира, то он, вероятнее всего, будет от меня закрываться. Если я открыт миру, готов его осознавать, то могу ощущать, что окружающее будто пытается разговаривать со мной, вступать в диалог, приглашать к контакту. И я начинаю присматриваться, видеть, замечать. И нахожу в этом что-то ценное. Думаю, так случается, когда мы смотрим на мир открытыми глазами и готовы впустить его в свой внутренний мир. Помню, очень давно я читала книгу Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби», и меня зацепила одна фраза. Кто читал, может быть, помнит момент, когда Лиз, переживая серьезный кризис в своей жизни, пришла к балинезийскому хилеру Китуту, чтобы он подсказал ей, как справиться с проблемой. И он тогда сказал одну важную вещь: «Сердце должно стать твоими глазами». Это созвучно словам Николая и Елены Рерихов из книги «Учение живой этики». Путей много, но сердце знает ближайший. И маленькому принцу Сент-Экзюпери. Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь. Так, возвращаясь к доверию себе и интуиции, мне думается о мудром сердце, чувствующем, знающем, ощущающем, живом и взаимосвязанном с сердцем мира. В наших силах развивать в себе все вышеназванные способности, ведь это помогает открывать для нас мир и познавать его во всей глубине и непостижимости. Доверие себе включается и когда мы впервые видим нового человека, и у нас даже при беглом взгляде на него создается первое впечатление. Оно бывает обманчивым, а бывает нет. После визуального контакта у нас складывается какое-то представление о человеке, но стоит его побольше узнать, и он открывается с другой стороны. Но бывает и так, что первое впечатление не меняется даже после того, как мы узнаем человека поближе. Время способно показать нам реального человека, а первое впечатление зачастую лишь наше быстро возникшее представление о нем. Так при чем тут доверие себе? Я вижу человека, он как-то себя проявляет, что-то говорит, двигается в пространстве. У меня возникают некоторые ощущения. Я могу напрягаться или оставаться естественной, испытывать раздражение, желание убежать или задержаться. И если это необычные мои реакции, которые мне свойственны, то важно понять, что это за сигнал изнутри и что тут не только обо мне, но и о другом человеке. Если я игнорирую напряжение, дискомфорт и все равно общаюсь, я себе в этом случае враг, пренебрегающий подсказками, идущими изнутри. И потом остается только удивляться, что человек как-то нехорошо поступил по отношению ко мне. Если я прислушиваюсь к своим ощущениям и чувствам, доверяю им, я не буду быстро вступать в отношения. Я буду осознавать и хранить свои границы, регулировать дистанцию близости-дальности с человеком, понимая, какой уровень отношений мне с ним лучше сохранять – формальный, приятельский, дружеский или какой-то еще. Опираясь на свои ощущения, развивая доверие себе, можно допускать меньше ошибок при выборе своего окружения, находить интересных попутчиков, вдохновителей, знакомых и друзей, оставляя позади энергетических вампиров, негативных, токсичных людей, пропасть разности с которыми такая огромная, что нет никакого смысла ее преодолевать. Доверять своему чутью очень важно. Самая лучшая почва для развития доверия себе – наблюдение за собой. Постарайтесь больше прислушиваться к своим ощущениям, наблюдая за их силой, градусом, интенсивностью и яркостью. Подумайте, о чем они сигналят. Это что-то о вас или о том, как отзывается в вас что-то, как реакция на другого человека? Если есть ощущение дискомфорта, не стоит быстро впускать человека в свою жизнь. Попробуйте лучше его узнать, не переставая при этом перепроверять свои ощущения. Очень многие люди хотят нравиться всем, поэтому стараются быть хорошими, становясь для других удобными. Но ради чего? Зачем нужны все? Разве можно за эту относительно короткую жизнь построить крепкие, близкие отношения со всеми? И заинтересованы ли в этом эти все? Конечно, нет. Мы не можем всем нравиться и не можем всем подходить, так же, как нам не могут нравиться и подходить все. Чем четче это осознание, тем легче двигаться в сторону своих людей. Доверие к себе, как и доверие к другим, способствует здоровым отношениям. Получая по крупинкам опыт принятия, поддержки и надежности другого, мы укрепляем свое доверие к людям. Признавая свои эмоции, чувства, открываясь другому, мы получаем опыт, что, хоть это может быть и неприятно, нас принимают всерьез, нас слышат, нас учитывают, признают важное для нас важным. Когда доверие к себе еще слабо и не развито, на первых порах очень трудно сталкиваться с людьми-танками, манипуляторами, нарушителями границ, знающими, как всем надо жить. Но постепенно, шаг за шагом развивая доверие к себе, мы учимся оставаться на своей стороне и слышать свой голос. Давайте рассмотрим пример, который наглядно покажет разницу между доверием к себе и недоверием. Вы в своей жизни, конечно, сталкивались с самыми разными людьми. Бывает, люди живут в каком-то определенном стиле, поступают в соответствии со своей жизненной философией. И, казалось бы, все благополучно у этих людей складывается, но вдруг замечаешь странные моменты. Неожиданно начинаешь обращать внимание, что человек склонен критиковать других, их образ жизни, ценности, мировоззрение. Начинаешь сомневаться, ведь если он отзывается так о ком-то, то, скорее всего, и о моей, отличной от его жизни, он такого же мнения. А происходит вот что. Когда человек начинает критиковать и обесценивать другой стиль жизни, мировоззрение или жизненную философию, словом, все то, что демонстрируют другие люди своей жизнью, свои увлечения и стремления, предпочтения, достижения, то, как им нравится проводить свое время, их ценности, это воспринимается как нечто неправильное или даже ненормальное. Получается такой посыл. То, как живем мы, это нормально и правильно. А то, как живете вы, это как-то странно. Может быть, вы ненормальные. Тем самым эти люди ставят себя на ступеньку выше, преподнося себя как истину в последней инстанции. И ты, наконец, понимаешь, человек дает другому оценку. Но зачем? Помню, когда мы возвращались с Крита, мне не повезло с соседкой в самолете. История началась еще в аэропорту, когда, увидев, что моя дочь не загорелая, она бесцеремонно начала заваливать ее вопросами и комментариями. «А что это вы, не загорали?» Дочка отвечает. «Ну, я не очень люблю загорать». Таня успокаивается, с сарказмом и ухмылкой задает очередной вопрос. «А зачем тогда вы так далеко ехали?» Моя дочь не растерялась и ответила. «Люди вообще-то едут за разным. Мне важны новые впечатления». Конечно, этот разговор был моей дочери неприятен. Но она большая умница, смогла достойно ответить и защитить свои границы. Потому что жизнь ей уже показала, что есть такие люди, нарушители границ, которые могут беспардонно себя вести. В самолете, хоть никто ее и не спрашивал, эта дама начала рассказывать, что муж у нее из аристократического рода, и его семья всегда ела серебряными ложками, и что сами они с окраины Эстонии, но переехали в столицу, так как именно там много возможностей, которыми грех не воспользоваться. И что она не понимает людей, которые не ищут, как заработать больше, не инвестируют. Она не понимает людей, которые не хотят, уж вы извините меня за эту больную тему в плане ее неоднозначности, вакцинироваться от ковида. «Сейчас любая продавщица не доверяет врачам, не так ли?» – говорила она. То есть любой, кто живет не так, как она, не так думает, не принимает такие же решения, не такой, как должен быть. Она перечисляла названия книг, каких-то авторов, жонглировала терминами из своей профессии, сфера менеджмента. А я, конечно, была не знакома ни с терминами, ни с ее любимыми книгами и не дала ей возможность блеснуть своими талантами и показать мне, какая она умная, образованная. Ей важно было произвести впечатление. Ей так хотелось показать себя как аристократичную, умную и знающую особу. Естественно, она поинтересовалась и моим образованием. Я подумала, что она, наверное, пересела бы куда-то или пренебрежительно скривила лицо, если бы оказалось, что высшего образования у меня нет. ведь в этом случае я оказалась бы для нее в статусе продавщицы, которая обслуживает ее, выполняя свою работу. Я рассказала ей о том, что имею степень магистра психологии, а также завершила базовый уровень обучения экзистенциальной терапии и теперь получаю образование уже на профессиональном уровне. Даже здесь дама решила проявить свою осведомленность, удивленно переспросив, разве надо говорить «экзистенциальное», а не «экзистенциональное»? Я ответила, что обучаюсь именно экзистенциальной терапии. Улыбаюсь, когда сейчас вспоминаю об этом. Вот такая экзистенциональная ситуация случилась, и такая экзистенциональная дама мне попалась. Вот другой пример, тоже из жизни. У меня есть знакомые, которые не питают теплых чувств к животным и не хотят заводить домашних питомцев. Я же, напротив, их очень люблю и знаю, что атмосфера в моем доме теплее и радостнее, когда есть домашний питомец. Мне нравится смотреть на животных, наблюдать за ними, заботиться о них, испытывать невероятное ощущение контакта. Однако при всей своей любви к братьям нашим меньшим я никогда не буду навязывать кому-то свое мнение по этому поводу. Я могу лишь поделиться своими ощущениями. Люди, которые не могут почувствовать радость от присутствия животного в доме, не могут понять этой потребности и видят только минусы. «Фу, он вонять будет и свою шерсть на диване оставлять». От таких фразочек у любителя животных, который не очень доверяет себе, может возникнуть ощущение, что он какой-то странный. Ведь в представлении другого животное – это лишь какашки и шерсть. Здесь хочется немного поиронизировать, вспомнив слова какого-то мудреца. У кого что внутри, тот то и видит. Того же мнения придерживался и Марк Аврелий, говоривший, что «наша жизнь есть то, что мы думаем о ней». Мне кажется, когда внутри нас становится больше свободы жить, как нам нравится, и принимать, что другие живут так, как нравится им, мы можем более полно ощущать радость жизни. И тогда, встречаясь с людьми, говорящими что-то не очень лестное про других или в наш адрес, нам хоть и становится неприятно, но мы не пропускаем это вовнутрь себя, не начинаем в себе сомневаться. Это остается просто мыслью. Ну, вот так человек думает, так живет. Мы отряхиваемся и идем дальше в свою жизнь. А когда мы в других встречаем созвучие, нам становится вдвойне теплее и приятнее. Так мы и находим единомышленников, важных в нашей жизни людей, с кем вместе можно совершать жизненное путешествие. И это большая радость и удача. Полезные вопросы. А на кого настроен ваш камертон? У каждого из нас есть свои собственные триггеры, на которые мы реагируем. Что-то нас раздражает, вызывает чувство несправедливости. Бывает и так, что эмоции перевешивают. Некоторые вещи вызывают особенно сильные чувства, потому что говорят что-то про наше отношение к чему-то. Для меня, например, таким триггером является насилие. Я не смогу оправдать насилие никогда. Ни чужое, ни свое. Помню, в кризисный период семейной жизни я настолько довела себя, что хотела дать мужу пощечину, когда не могла в очередной раз до него достучаться. Он остановил мою руку. Я помню, как мне было потом стыдно, как я чувствовала себя виноватой. И это была реальная вина. Я не смогла в тот момент справиться со своими чувствами. И самым горьким из них было бессилие. Я не оправдывала себя перед собой, но смогла простить себя. Подобного никогда больше не повторялось. И научила меня не ломиться в закрытые двери, а посмотреть на свою жизнь и переосмыслить, что я могу, куда мне важно направить энергию, куда можно и нужно было бы приложить свои усилия. В жизни отлично помогает способность посветить фонариком внутрь себя, честно заглядывая во все уголки, чтобы через сложные и неприятные ситуации увидеть точки для роста и порадоваться тому, что уже получается хорошо. Никто из нас не является правым или неправым. Выбор мы делаем, исходя из своих потребностей и ценностей. И не обязательно заявлять миру о том, как мне почему-то кажется, кто-то должен жить, думать, дышать, ходить, выглядеть. Такая потребность говорит о высокомерии и гордыне. И знаете что? Человек, живущий в гармонии с собой, не нуждается в том, чтобы указывать, как жить другим, намекать на их странности и несовершенства. Достаточно иметь ориентир внутри себя и жить в согласии с собой. И, конечно же, ими можно поделиться, если просят, или если хочется проявить свою позицию по отношению к чему-то. Но лучше именно делиться, а не давить, не навязывать, не давать другому человеку понять, что с ним что-то не так. Но есть одно «но». Наши внутренние ориентиры должны гармонировать с миром вокруг. Если этого не происходит, ориентиры стоит пересмотреть. Эмпатия. Есть еще одно важное для нас понятие – эмпатия, то есть небезразличное отношение к другому живому человеку и понимание, что то, что я ему скажу, что-то в нем затронет. Затрагивать можно по-разному. Важно, чтобы это было по-человечески, тактично и как-то культурно, что ли. Увы, образование, к сожалению, не всегда признак культуры и человечности. Трудности с деликатным затрагиванием неизбежно возникают у эгоцентриков, нарциссов, которые просто не могут, как бы они ни старались, вчувствоваться в другого, ощущать эмпатию, естественно проявлять свое человеческое тепло. Нарциссы и сами страдают от собственного внутреннего ада. Сложность в том, что рядом с этим адом порой просто невозможно находиться. Если кто-то к вам грубо прикоснулся, не стоит принимать это близко к сердцу. Развернитесь к себе и будьте себе хорошим другом, а не врагом. Мне очень грустно за наших мужчин, которые с детства впитывали в себя навязанные установки семьи и общества. Мальчики не плачут, не ходят на керамику, танцы, не рисуют и так далее. Мы, женщины, партнерши, жены, платим горькую цену за то, что наши мужчины закрываются от чувств, очень отдалены от своей души, ориентированы на ценности силы, достигаторства, статуса, богатырства. Но в какой-то момент они ломаются. Кто-то начинает пить, во что-то срывается, кто-то уходит в депрессию. Они чувствуют, что живут как-то не так, но, как хотят, не очень понимают. А заглядывать в себя их не научили, не научили чувствовать себя, доверять себе. Мужчинам бывает трудно понимать свои чувства, доверять своим чувствам, выражать их. Хорошая новость в том, что сейчас появились возможности искать путь к себе, и многие это делают с помощью личной терапии, чтения книг, обучения, хобби. Потребность в развитии есть у нас всех. Однако слишком часто под развитием подразумевают внешние достижения, в то время как гораздо больше внимания требует внутренний мир. Интересное слово «мир». Мир – это то, что вокруг меня, и то, что во мне, мой внутренний мир. Он может быть мирным, спокойным и согласованным, а может быть в состоянии войны, конфликта и дисгармонии. Полезные вопросы. Какой он мир снаружи, по вашему ощущению? А какой мир у вас внутри? Хорошо ли вы знакомы с ним? Нравится ли он вам? И если мир – это не война, то есть ли сейчас внутри вас мир? Как вы заботитесь о том, чтобы создавать и поддерживать его? Чтобы развить доверие к себе, важно научиться себя замечать, слышать свои чувства и мысли, ощущения и сигналы тела, иметь и уважать свое мнение так же, как и мнение других. Осознавать, что вам нравится, что вы любите, чего хотите. Недоверие и отношения. Речь идет о недоверии своим чувствам, силам и возможностям, выборам и решениям. И еще о страхе встречи с реальностью, от которой порой так хочется закрыться и убежать. От недоверия себе, постоянного сомнения в адекватности своих чувств, восприятия, выводов, человек часто начинает себя обманывать. Ему плохо, но он думает это потому, что он плохой, с ним что-то не так. Ему больно, но он сомневается, что если болит, то значит причина есть, и она серьезная. Этому в немалой степени способствует газлайтинг, например, когда ты говоришь партнеру: «Мне больно, когда ты…» А тебе отвечают: «Я ничего плохого не делаю, это ты себя накручиваешь». А еще попытки понять эмоционально недоступного партнера, желание встретиться с его внутренним миром, переживаниями, чувствами. Безуспешные, безнадежные попытки. И тогда вроде и есть ощущение, что для тебя там ничего нет в этом внутреннем мире, но уговариваешь себя дальше, что у него кризис, свои причины и вообще во всем виноваты твои травмы. Но это начинает разрушать и тебя самого, и отношения. Встреча с реальностью своих страхов, отвержения, предательства, одиночества и тому подобное, с реальностью невозможности изменить другого и вообще его невозможностями, а также, кстати, и своими, требует большой смелости. Она может появиться в критические моменты, когда уже достиг дна и остается только оттолкнуться и вверх, а может и не появиться. Тогда человек теряет себя, и его ждет несчастливая и ненастоящая жизнь. В моей жизни хватало критических моментов. Иногда бывало очень трудно с ними справиться и решиться оттолкнуться от дна, снова устремиться вверх, к воздуху, свету, солнцу и жизни. Но откуда-то силы появлялись. Думаю, это стремление к жизни, инстинкт самосохранения, а, возможно, и ангел-хранитель, и абсолютно точно доверие жизни. И знать, что оно у меня есть, помогает мне, когда я снова оказываюсь в критических ситуациях. Мне думается, очень важно поддерживать в себе созидательные силы, а не саморазрушительные, поскольку мы имеем в себе и те, и другие. И это наша прямая забота и ответственность. На пути развития доверия себе, хорошего контакта с собой, неизбежно возникают сложности, и это нормально. Поэтому постарайтесь быть к себе бережнее, отнеситесь к себе с позиции понимающего принятия.